Остановка в стране вечного детства. Воскресным вечером в электричке почти всегда было не слишком много пассажиров. Нетрудно было отыскать безлюдный вагон и устроиться как хочется. Можно было даже выпить, и никто тебе замечания не сделает. Косте повезло перелезть через забор и остаться незамеченным. Как в старые добрые времена. Теперь он сидел в пустом вагоне у окна, зажав ногами литровую бутылку крепкого пива, и ожидал, когда поезд тронется. Хорошо погостил. Теперь была пора возвращаться домой. За минуту до отправления в тамбуре послышались голоса, и в вагон зашли ряженые девочки-подростки. Обе весело хохотали, глядя друг на друга. Одна была наряжена в белую простыню с двумя дырками для глаз. Только смех. Множество бижутерных колечек на руках и ноги в колготках выдавали в ней девочку. Ее подруга в джинсовой куртке была размалевана краской так, будто с ее головы по лицу стекала кровь. И сама она была бледная, как покойница. Костя знал, какой сегодня день. Он уже видел в городе всяких ряженых детишек. Ох, как они его раздражали. «Эй!» – крикнул мужчина. «В другой вагон идите обе!» Только теперь девочки обратили на него внимание. «Дядь, а это что, ваш вагон?» – спросила та девочка, что была разукрашена кровью. «Ты давай не огрызайся!» Костя привстал с места. «Я с мертвецами не поеду». «Привидений боитесь?» – с насмешкой спросила девочка в простыне. Мужчина медленно вышел в проход, напуская на себя опасный вид. Ему уже было 38 лет, и он считал, что малолетки не должны с ним пререкаться. «Я говорю, валите отсюда», – сказал он злобно. «Чего так вырядились, уродки?» «Праздник сегодня», — ответила бледная. Она разговаривала все так же нахально и сильнее раздражала Костю. «Мозгов у тебя меньше, чем у курицы», — мужчина сделал шаг вперед. «Этот праздник не наш, дура. Он пиндосский. И вообще, это не праздник, а дерьмо. Чего вы празднуете? Смерть? Дьяволу поклоняетесь?» Девочка в простыне непонимающе моргала. Ее подруга нахмурилась. «То Хэллоуин у вас, то флаги ваши цветные!» – разбушевался Костя. «Вы любую гадость будете у америкосов копировать. У вас принципов нет, и совести тоже. Вам лишь бы покуражиться. Может, скоро уже и в негров перекраситесь?» «Не перекрасимся. Что они нам сделали?» — сказала девочка в простыне. «Все это ради веселья. Что вы нам все настроение портите? Откуда в вас столько ненависти?» «Ты зачем со мной разговариваешь, сопля?» Костя нарочно делал свой голос ниже. «Не уйдете? Тогда я вас на следующей остановке под зад коленом высажу». Девочки молча переглянулись и двинулись к выходу. Спорить с разгневанным мужчиной им больше не хотелось. «Пускай вам там кто-нибудь морды разобьет за ваш цирк», — пожелал им Костя напоследок. Он был собой доволен. Хорошо задвинул. Поставил малолеток на место. Костя ехал в одиночестве, глотал горькое пиво, и ему потихоньку давало в голову. Он пытался рассмотреть что-нибудь за окном, но там было так темно, что он видел только свое отражение в стекле. Рожа заплывшая, круги под глазами. Не нравилось Косте, что с ним сделало время. Он в зеркало редко смотрелся, до сих пор помнил и ощущал себя юным. Поэтому всегда удивлялся, заметив где-нибудь свое отражение. Мужчина вышел в тамбур, закурил и снова вспомнил, как унизил подростков, стало ему весело. Но когда Костя вернулся в вагон, его радость сменилась возмущением. На его месте сидела та самая девочка в костюме призрака. «Чего опять приперлась?» – заорал он. Костя подошел ближе и увидел, что ее простыня в районе лица густо пропитана чем-то красным. И это пятно только увеличивалось. «Эй, чего с тобой?» Костя немного испугался. «Морду мне разбили, дядь!» Сказав это, девочка залилась смехом. И с каждым ее смешком через дырки в простыне струйками вырывалась кровь. Мерзко хлюпала, растекалась, окрашивая белую ткань темно-бордовым. «Чё ты ржешь, дура?» – закричал Костя. «Нос заткни! Подруга твоя где? В больницу тебе надо!» Мужчина схватил простыню там, где она еще была чистая, и сорвал ее с девочки. Думал скомкать и сунуть ей в лицо, чтобы не залила все вокруг. Но он так и застыл с окровавленной тряпкой в руках, когда увидел лицо девочки. Оно было изувечено страшной черной раной от правого глаза до нижней челюсти. Девочку словно ударили топором по лицу. «Поздно мне в больницу, дяденька», – сказала девочка. Она смеялась, и куски ее разорванных губ болтались туда-сюда. Кровь капала с подбородка. Кожа у нее была голубая. Глаза светлые, расплывчатые, как две тающие льдинки. Не всякий труп так плохо выглядит. А эта девочка все еще сидела, хохотала и разговаривала. «Мама!» Словно ребенок вскрикнул Костя и в ужасе кинулся обратно в двери. Он хотел добежать до людей, спрятаться среди них от этой нечисти, но так и остался в тамбуре, потому что другой вагон оказался полон мертвецов. Через окна в дверях на него смотрели бледные лица. Были здесь и дети, и подростки, взрослые мужчины и женщины. Они будто собрались поглазеть на Костю. Мертвецы широко улыбались, обнажая белые зубы и черные десны. Моргали неживыми глазами. Одни были в ранах и в крови, а другие чистые. И все они были облачены в примитивные костюмы призраков. Стояли, приподняв их над головами, выглядывая из-под своих белых простыней, чтобы мужчина мог видеть их лица. Костя отшатнулся. Его зажали между вагонами. С противоположной стороны девочка с израненным лицом теперь тоже была не одна. Рядом стояла ее подруга, перемазанная кровью, и высокий мужчина в костюме чебурашки, но без одного уха. Этот костюм полностью закрывал его тело, открытым было только лицо. Мужчина, как и все, был мертвым, но единственным, кто не улыбался и не смеялся. Длинные прямые морщины на его впалых серых щеках оставались неподвижными. Он смотрел на Костю с жалостью. Костя, как испуганная птица, метался по тамбуру, бился в двери. Снаружи была только непроглядная темнота. Электричка будто неслась через бесконечный туннель. Но вскоре поезд начал сбавлять ход. Костя заранее схватился за двери, готовясь выскочить на первой же станции. Мертвецы и не пытались ворваться в тамбур. Они лишь наблюдали за бедолагой через стекло. Казалось, что вагоны трясутся от смеха. Электричка остановилась, двери разъехались. Костя выбежал на пустую платформу. Огляделся. Куда он приехал? Ни домов, ни фонарей, ни деревьев, а только эта платформа и темная равнина со всех сторон. И тут за ним, из электрички, стали выбегать веселые мертвецы. Призраки в простынях с дырками для глаз кричали, шумели, проносились мимо Кости, прыгали с платформы и убегали во мрак. Две низенькие фигуры держались у вагона, чтобы сказать Косте: «Добро пожаловать в страну вечного детства. Сюда попадают без билета. Дядь, сегодня праздник. Веселись. Костя узнал двух подружек. Теперь обе были одеты, как привидения. И у той девочки, что несколько минут назад истекала кровью, была новая чистая простынь. «Да пошли вы!» – заикаясь, ответил мужчина. Ему было одновременно и страшно, и стыдно за свою пугливость. Даже перед детьми-мертвецами он не хотел выглядеть трусом. Костя думал, нужно ли ему зайти обратно в электричку. Но пока он решал, ехать или остаться, двери захлопнулись, и вагоны поползли прочь. Все простынные привидения и высокий мужчина в костюме одноухого чебурашки спустились с платформы. Последний нес керосиновую лампу, и когда он ушел, со всех сторон подступила темнота. Только желтые квадраты окон уходящей электрички неслись уже где-то далеко, и целая толпа призраков удалялась вглубь равнины, мелькая белыми простынями в слабом свете керосиновой лампы, что не спеша волочилась за ними. Костя стоял на месте. Ему очень хотелось глотнуть пиво, но бутылка осталась в поезде. Переведя дух, мужчина попытался осмыслить все, что произошло. И вдруг ему пришла здравая мысль. А не сон ли это все? Костя сильно ущипнул себя за ногу. Боль была настоящей. Это его огорчило, но он не хотел отчаиваться. Все-таки нечисть от него отстала, и это давало надежду, что все самое страшное уже позади. Мужчина спрыгнул с платформы и пошел по шпалам за ушедшим поездом. Ничего другого он не придумал, но много пройти Костя не смог. Темно, хоть глаз выколи. Впереди ни огонька, на небе ни звездочки. Последний вечер октября. Холод, а он в куртке под дергайке. От жуткого пронизывающего ветра болели уши. Сколько там идти? А там дальше еще и рельсы надвое расходились. Куда поворачивать? Косте подумалось, что эта нечисть его так наказала за грубость, и лучше бы пойти извиниться, попросить указать ему путь до дома. Мужчина развернулся и пошел к желтой точке света посреди голого поля. Под ногами шелестела сухая ботва. Похоже, здесь в теплые месяца росла кукуруза. Приблизившись к свету, Костя увидел, что ряженые призраки уселись в круг. Было их около трех десятков. Они все вели шумные разговоры и смеялись. Только мертвец в костюме чебурашки был спокоен и молчалив. В середине стояла керосиновая лампа, которая заменяла мертвецам костер. Когда Костя подошел, ряженые призраки задрали простыни и показали гостю свои бескровные лица. «Чего приперся?» – крикнул кто-то мужчине, и все рассмеялись. «Давай, вали отсюда!» – подхватил еще кто-то. Толпа опять взорвалась смехом. Когда балаган утих, к Косте обратился мертвец в костюме сказочного героя. «Ты на них не обижайся. Это дети». «Какие же они дети?» – почти шепотом спросил Костя. В толпе в самом деле была мелюзга. Пара-тройка пацанов, несколько девочек. Но в большинстве своем толпу составляли матерые мужчины и женщины. Лет по 30-40. Даже был здесь старый дед и две дряхлые бабки. Однако все и правда вели себя, как малые ребята. «Люди всегда дети», – ответил мертвец. Он то и дело дергал головой, откидывая с лица большое коричневое ухо, которое мотало ветром. «Это вам, живым, надо притворяться взрослыми. А мы умерли, и для нас в этом больше нет смысла». «Чебурашка, мне бы домой», – жалобно сказал Костя. «Не называй его так», – строго сказала мужчине какая-то покойница с вытекшим глазом. «Его зовут Одноухий». «Простите», – ответил Костя. все вы меня простите». «Раз так, то вставай в круг», — крикнул мертвый старик и скрипуче хихикнул. «В круг! В круг! В круг!» — закричала остальная нечисть, вскидывая руки. Молчал только Одноухий, и смотрел он на мужчину все так же сочувственно. Покойники расступились, Костю втолкали в середину. «За что прощение у нас просишь?» — спросил мертвый мальчишка. У него была сломанная и съехавшая в бок челюсть. «За обиду», — ответил Костя, трясясь от страха. «Я зря вас обидел, и праздник этот ваш. Я не знал, что вы мертвые. Я мертвых уважаю». Покойники захохотали. «Отпустите меня, пожалуйста», — взмолился мужчина. «Я домой хочу. Мать меня ждет». «А тебя никто и не держит», — крикнули ему в спину. «Живому нечего делать на нашем празднике». «Электричка уехала. Я не знаю, куда идти. И темно там», — говорил Костя, опустив голову. «Дайте мне хотя бы вашу лампу. Не губите». «О-о-о-о!» — протянула толпа мертвецов. «Лампу ему!» — крикнул старик. «У нас лампа одна. Шиш тебе!» «Да отдайте вы!» — вмешался Одноухий. «Не нужна нам лампа. Пускай идет». «Правда?» — вскрикнул мальчишка с кривой челюстью. «Давайте отдадим. Но пускай заслужит». «Пускай колядует!» — подхватила дряхлая бабка. «Пускай споет!» — вскрикнул еще какой-то мертвец. Покойники загоготали. Понравилась им эта идея. «Милые, отдайте за просто так. Я песен не знаю», — умолял Костя. «Мы тебе отлынивать не дадим», — одернул его старик. «Пой!» «И чур про детство песню», — кричал еще кто-то. «У нас тут страна вечного детства». Костя напряг память. У него в голове смешались две песни, и он стал голосить на два ломаных мотива, додумывая слова на ходу. «Детство уходит тихо, как сон». Нечисть покатилась со смеху, а мужчина плакал, всхлипывал, но продолжал мелодично бубнить. «Давай теперь танцуй», – потребовал мужик с продавленным носом. Костя помялся немного, но спорить не стал. Начал приседать на месте и выкидывать то одну, то другую ногу. Получалось у него неловко и невесело, а мертвецы гремели хохотом. Все им было смешно. «Заслужил!» – крикнул один покойник. Что-то тяжелое и холодное ударило мужчину по лицу и упало на землю. Костя посмотрел под ноги. Это была человеческая ступня. И тут в него со всех сторон полетели оторванные руки, ноги и уши. Покойники благодарили беднягу за концерт. Костя плакал навзрыд. «Отпустите! Отпустите, пожалуйста! Дайте ему мешок! Пускай собирает угощение!» — послышался детский голос из толпы. Мужчине кинули простыню и велели собирать. У него от слез щипало в глазах. Он свернул простыню мешком и стал подбирать с земли куски тел. Складывал их в куль. «Отдадим ему лампу!» — вскрикнул один из мертвецов. «Отдадим!» — хором закричали остальные. «И коня артисту!» Мальчишка со сломанной челюстью выкатил в круг старый ржавый велосипед на спущенных колесах. «На! Забирай и катись! Пускай катится!» — кричал кто-то в толпе веселых мертвецов. Костя смотрел на покойника в костюме одноухого Чебурашки, будто искал у него защиты. Но Одноухий просто наблюдал и не делал своим друзьям замечаний. Те, у кого остались руки и ноги, взвалили мужчине на плечо тюк с частями тел, усадили его на ржавый велосипед, повесили керосиновую лампу на руль и приказали ехать. мужчина совсем потерял чувство воли. Стал крутить педали, старался ехать по кочкам, одной рукой держа руль, другой мешок за спиной. Костя не проехал и нескольких метров, повалился на бок. Керосинка упала, но не погасла. Простыня развязалась. Оторванные куски мертвецов из нее посыпались. «Вор!» – задыхаясь смехом, крикнула женщина с вытекшим глазом. «Хотел наше добро увести!» Толпа кинулась на беднягу с криками «Держи вора! Бей вора!» И кость убили, хлестали, царапали и рвали на нем одежду. «Что я вам сделал?» Вопил Костя, уползая в темноту по ледяной земле, голый, замерзший, избитый. «Ты ничего не сделал!» – кричала какая-то девочка. «Ты ничего не сделал, гад!» «Ну все, все, заканчивайте!» Однорукий с керосиновой лампой подошел к мужчине, склонился над ним, подал руку и помог встать. Костя дрожал, всхлипывал и прикрывал руками стыдобу. Вперед вышли две подружки, которых он обругал вечером в электричке. «Дядь, вам наши простыни не понравились, а мы их не выбирали», сказала девочка с раной на лице. «Нас после крушения из-под обломков вытаскивали, из речки вылавливали. Мы были мертвые. Нас складывали на берегу и этими простынями накрывали». «А я в таком виде с работы из Дома культуры ехал», – грустно сказал Одноухий. «Когда у нас было какое-нибудь представление для детей, то я потом никогда не переодевался, а прямо так ехал домой в электричках. Нравилось мне уставшим людям настроение в дороге поднимать. Вот я ехал то волком, то клоуном, а тогда был Чебурашкой. Страшная катастрофа случилась». «Вон там, подальше, есть поворот на железнодорожный мост». Женщина с вытекшим глазом указала в сторону пустой платформы. «Рядом с тем мостом наша электричка сошла с рельсов. Вагоны в речку попадали. Ты же помнишь, больше 20 лет назад это было». «Мы там все погибли», продолжил мальчик с кривой челюстью. 27 человек мертвых». «Ты же видел то крушение. Помнишь?» спросил Одноухий. Костя судорожно всхлипывал и утирал слезы. «Ты по другую сторону реки на своем велосипеде ехал. Полный мешок на багажнике вез», напомнил ему кто-то из мертвецов. «А на следующий день своему другу рассказывал, что видел, как поезд в реку свалился», – продолжил старик. «И друг спросил тебя, почему ты не побежал людей спасать? Что ты тогда ему ответил?» Костя взвыл. Ему не хотелось вспоминать ничего из этого. «Он другу ответил. Поздно было их спасать», сказала девочка с раной на лице. «А не всех нас было поздно спасать», сказал мальчик с выбитой челюстью. «Некоторые еще во время крушения погибли, но другие просто из речки не смогли выбраться и утонули к тому времени, когда помощь пришла. Ты был ближе всех. Если бы хоть за одним в реку полез, хоть бы одному руку подал, но ты постоял, посмотрел и прошел дальше. Даже раненым не помог. Там же еще и полсотни раненых было». «Тебе просто в голову не пришло кому-то помогать», ворчал кто-то из темноты. «Простите!» заорал Костя благим матом. «Чего уж теперь», сказал старик-покойник. «С другой стороны, если бы ты вмешался, нас бы тут было меньше. Праздники не были бы такими шумными. Но ты вообще что там за речкой делал? Откуда ехал?» «Участки он обкрадывал», — подсказала дряхлая старуха. «Что у тебя в мешке было, который вез?» — с подковыркой спросил один мертвец. «Картошка ворованная!» – весело воскликнул другой. «Ты чего? Картошку у людей тырил?» – спросила девочка с окровавленным лицом. Здесь никто за Костю отвечать не собирался. Мертвецы ждали, когда он сам скажет, будто не было хуже за ним греха, чем ворованная картошка. «Время было тяжелое», – проговорил Костя. «Безработный был я». «А матери врал, что твоя картошка», – издевательски усмехнулся пацан. «Но у тебя и свой участок там был. Чего сам не сажал?» «А зачем сажать, если все разворуют?» – ляпнул Костя то, что пришло в голову. «Нет, этот парень неисправим», – рассмеялся старик. «Да чего мы к нему пристали? Плюньте вы на него. Пошли веселиться. У нас времени только до рассвета». Мертвецы загалдели. И правда, и правда. Потом они накинули на себя простыни и, не сказав больше ни слова, побрели в поле. Костя остался один посреди темноты. Когда первая электричка подъезжала к станции в районе деревни Путилово, пассажиры с любопытством глазели в окна. На одинокой платформе, позади которой было только туманное поле, трясся мужчина, обмотанный грязной простыней. Он вошел в вагон, где было поменьше народа, и уселся подальше от всех. Три веселые студентки сдержанно перешептывались, поглядывали на него, прятали улыбки. Но потом одна прыснула со смеху, и они все разом расхохотались. Одна девушка достала смартфон, воровато направила камеру в сторону Кости. «Если вы жалуетесь на свое утро понедельника, значит, вы не видели вот этого мужика», – наигранно сказала она. «Кто-то вчера хорошо Хэллоуин отметил», – добавила другая. Мужчина был слишком изможден и пуст, чтобы хоть как-нибудь реагировать на эти издевательства. Единственное, чего он хотел, это поскорее добраться домой.